Возвращение в княжество. Покинув территорию Академии, вызвал такси, чтобы добраться до арендованного для телохранителей дома. Он находился недалеко, но желания идти пешком сейчас не испытывал, так как погода ухудшилась и началась легкая морось. В целом, людей на улице не было. Я мог бы использовать заклинание, чтобы не чувствовать неудобства от непогоды, но окружающую серость изменить был не в состоянии. Доехал за чуть больше, чем 5 минут. Выйдя из машины, посмотрел на дом. Тот выглядел презентабельно, хоть и был относительно небольшим. Двухэтажный, светлый особнячок. Сомневаюсь в том, что Ларе или Вару важно, живут они в респектабельном жилье или нет. Но просто рядом с академией ничего попроще банально нет. Внешнего ограждения как такового не было, только символический небольшой заборчик, даже без ворот или калитки. Не успел дойти до двери, как-то распахнулась, и передо мной возник Вар. Скорее всего, ему дал знать обо мне охранный массив. Сейчас он был в халате, но при этом иллюзию на лице держал. Точнее, я почти уверен, что им выдали артефакты для этого дела, или они сами создали их. В ином случае, это отнимало бы слишком много концентрации и мешало работать. «Привет!» Услышать подобное неофициальное приветствие от Вара оказалось неожиданным. Возможно, за время моего отсутствия они активно пытались социализироваться. «Привет!» Ответив в той же манере, прошел внутрь. Тут меня ждал сюрприз, так как кроме телохранителей в доме находились еще люди. Это было понятно по громким голосам. Звук шел из гостиной, расположенной на первом этаже. При этом, кроме слов, слышались также и стоны, даже больше, чем разборчивые слова. Повернувшись к Вару, вопросительно приподнял левую бровь. На это он ответил тем, что изобразил на лице смущение, и после произнес: «Ты ведь просил научиться быть проще и легче находить общий язык с окружающими людьми». На этих словах он кивнул в сторону закрытых дверей гостиной и закончил мысль. «Вот мы и учимся». «Да, называется, выпустили двух послушников древнего культа в город». Сняв обувь, пошел смотреть, в каком составе происходит их обучение нормальным человеческим эмоциям. Распахнув дверь, стал свидетелем, как Лара дарила наслаждение еще двум девушкам. «Занятно». Каким-то образом, почувствовав мое присутствие, скорее всего, банально использовав сканирующее заклинание после открытия дверей, она оторвалась от своего увлекательного занятия, кинув на меня взгляд, и снова вернулась к девушкам. Один взмах рукой, и с ее пальцев сорвалось магическое плетение, почти мгновенно погрузившее их в сон. Поднявшись с разложенного дивана, совершенно не смущаясь своей наготы, Лара сделала небольшой поклон и поприветствовала меня. «Добрый день. Сколько есть времени перед выходом?» Похоже, в отличие от Вара, она чуть меньше развела за последнее время свои актерские навыки. Или не видит сейчас смысла в их применении. «Да в целом, как будете готовы, так и отправимся». Сместив взгляд с обнаженной девушки на двух не менее красивых и не менее обнаженных, решил все же дополнить свой ответ. Но лучше не затягивать. Улыбнувшись, Лара развернулась и, несмотря по сторонам, отправилась в другую комнату, скорее всего, принять душ. Наблюдая за грациозной походкой одного из моих телохранителей, немного недоумевал, как я мог в них не заметить таких склонностей. Передо мной встал на место сестры Вар и решил дать небольшие разъяснения. Девушки – обычные люди, официально оплачены, никакого криминала. «Ну, хоть так, и то хорошо». «Вы даже умудрились найти, где их заказать?» «Конечно. Сначала пришлось порасспрашивать людей, но нам быстро дали ответ». «Так и представляю эту картину, как они ходят по соседям. А нет, лучше по улице. И спрашивают у прохожих, как им вызвать людей, продающих свое тело». В итоге, посмеиваясь, я вместе с Варом прошел на кухню. Как минимум, заряд положительной энергии от открывшегося ранее зрелища и мыслей на тему поиска ими проституток я получил. Окинув взглядом стол, заставленный закусками, а также несколькими уже пустыми бутылками вина, хмыкнул и присел за него. Из напитков обнаружился еще сок, вот его и решил налить себе, пока мои бравые защитники собираются. Вар хоть и последовал за мной, но не получив от меня распоряжений, самостоятельно ушел готовиться к поездке. Много времени им не потребовалось. Через 7 минут они предстали передо мной в образе состоятельных аристократов. То, что нужно. Теперь мы готовы наведаться в княжество. Даже несмотря на когда-то возникшие у меня неприятности с таксистами, приобретать личный транспорт не спешил. Поэтому пришлось еще подождать такси, и лишь после этого мы отправились в неприметный с виду ресторан, служащий входом в княжество. Добрались без происшествий. Войдя в ресторан, неожиданно увидел игрока. Похоже, этот азартный молодой человек снова решил попытать счастье на ставках. Кстати, мне также и не передали денег за мою ставку на мага четвертого круга. Хотя, возможно, он проиграл, или финансы просто вернули из-за несовершенного поединка, а игрок решил пока оставить их на своем счету. Нужно будет позже поинтересоваться. Дополнительной странности открывшейся картине придавал тот факт, что игрок был в компании человека в форме столичной магической академии. Само по себе это не вызвало бы моего удивления, но они оставались на первом этаже, и, судя по лицу встречающей девушки, она не планировала их пропускать. Я думал, что игрок работает на княжество, так сказать, на полставки. От этого видеть на его лице непонимание, когда он, скорее всего, привел клиента, было действительно странно. Не став долго перегораживать проход заведения, пошел в их сторону. Подходя ближе, услышал не совсем шепот, но приглушенный голос игрока. «Я еще раз повторяю, свяжитесь с госпожой Иолой, мы с ней обо всем договорились». На это девушка лишь раздраженно посмотрела на надоедающего ей клиента и ответила, как мне кажется, уже не в первый раз. «Сейчас связаться с названной вами персоной нет возможности. И у меня насчет вас...» Это слово она дополнительно выделила интонацией. «Есть отдельные указания, которые запрещают мне вас пропускать». Похоже, игроку так и не простили того случая. «Интересно, есть ли распоряжение насчет меня?» Откладывать выяснение этого вопроса не стал и сразу после того, как подошел, задал его девушке. «Добрый вечер. А насчет меня у вас есть распоряжение?» Конечно, грубить и наезжать на нее не стал. Это не имело ровным счетом никакого смысла, но задавал вопрос уверенным тоном, пытаясь придать себе дополнительной важности. Зайцев и человек, которого он сопровождал, обернулись ко мне и задали одновременно риторический вопрос. «Марк?» Проигнорировав их, ждал ответа работницы княжества. Она окинула меня взором, порылась у себя в памяти и лишь через 7 секунд ответила. «Добрый вечер. По поводу вас у меня нет информации, а значит и пропустить вас я тоже не могу». Мне она отвечала более уважительно, чем предыдущим личностям, но тем не менее я получил отказ. «Ладно, посмотрим, что она скажет на это. Давайте поступим так. Вы передадите своему начальству, что Марк Берильский, личный ученик ректора столичной магической академии, бросив взгляд на стоящих от меня по левую руку игрока и еще одного парня, вместе с друзьями, желает попасть в княжество. И уже после того, как вам ответит, вы вернетесь к нам и проводите вниз». Отвернувшись от нее, осмотрел почти пустой зал и, не оборачиваясь к девушке, указал рукой на один из столиков, закончив свою мини-речь. «Мы пока посидим вот за тем столиком». Для окончательного создания образа наглого и, что самое главное, уверенного в себе аристократа, я не стал ждать ее ответа, сразу направившись в указанном самим собой направлении. За мной последовали мои телохранители, шагов через 6 и игрок с незнакомцем пришли в движение. Разместившись за столиком, не стали ничего обсуждать, так как к нам подошла официантка. Она мило приняла заказ на освежающие напитки и удалилась. Все-таки, хоть ресторан и являлся лишь ширмой, но ширмой реалистичной. В него действительно могли зайти, чтобы поесть или провести вечер в относительно приличном месте. После того, как официантка нас покинула, обратился к игроку. «Привет. Решил испытать удачу на ставках?» Тот повел плечом и с видимой невооруженным взглядом неловкостью принялся отвечать. «Есть немного. Вот Виктора еще приобщить к прекрасному планирую». Чуть запнувшись, он продолжил. «Хорошо, что с тобой случайно встретились, а то у меня с ними возникло недопонимание». Добавив в голос веселые нотки, сказал в ответ на это. «Успел за этим понаблюдать». Незнакомец по имени Виктор тем временем с интересом рассматривал меня и моих телохранителей. И как только возникла пауза, он вклинился в разговор. «Марка, ты изменился. Это так на тебя открытие источника повлияло? И, может, познакомишь нас со своими друзьями?» По его манере общения складывается впечатление, что мы знакомы. В целом, подобное возможно, все же в стенах одной академии учимся. Но память моего предшественника мне не выдает никакой информации о нем. Я не знаю его статус. Вряд ли он из влиятельного рода. Тогда ему не требовался бы игрок, чтобы попасть в княжество. Но из полезного рода он вполне может быть. Поэтому ответил максимально нейтрально. Да, успешное развитие в направлении магии после озвученного события существенно на меня повлияло. Мои же друзья являются по совместительству моими личными слугами. Как только спадет ограничение на посещение занятий, они станут моими личными тенями. Личная тень был официальным термином, применяющимся к людям, которых учащийся хочет провести вместе с собой на территории Академии в качестве своего подчиненного. Это Лара и Вар. Указав на каждого из них поочередно, уже хотел задать пару встречных вопросов для более точного понимания, кто передо мной, но не успел. Нам так и не принесли напитки, когда к столику, за которым мы сидели, подошла девушка, отвечающая за провод клиентов на первый подземный этаж княжества. «Прошу за мной». Не знаю, посчитала ли она меня недостойным или решила отыграться за мое недавнее поведение, но, сказав это, девушка развернулась и, не став нас ждать, пошла в сторону двери с изображением серебряной короны. Ну, чем меньше времени потрачу на ожидание, тем лучше. Поэтому, не задерживаясь, поднялся и последовал за ней. За мной потянулись и все остальные. Открыв перед нами двери, девушка не остановилась и проводила нас до следующих, на которых красовалась уже золотая корона. Там мы тоже не задержались. Наша сопровождающая передала нас из рук в руки своей коллеге, и мы пошли дальше. Пройдя через весь зал, ловя на себе множество любопытных взглядов, мы очутились в коридоре. Тут наша сопровождающая молча остановилась, указала рукой дальше, как бы говоря, «идите прямо». Хмыкнув, я продолжил путь, лишь указав Вару встать немного впереди меня. Так, на всякий случай, а то сегодня в мои планы не входило показывать слишком много. Лучше быть защищенным от случайного нападения и раскрытия. В итоге, через 20 метров, нас ждала дверь с изображением крупного платинового круга на ней. Вар без стука открыл дверь и зашел внутрь. Нападение не произошло. За ним зашли все остальные, включая меня. Виктор, кстати, больше всех был в недоумении от всего происходящего. Внутри оказался рабочий кабинет, по центру которого стоял черный стол, на вид как будто сделанный из обсидиана. Единственным человеком в помещении, кроме нас, была женщина. Именно та, которая в прошлый мой визит делала объявление на арене и остановила мой бой с телохранителем Роберта Адеркас. Она сидела за столом, работая с бумагами. Оторвавшись от них, женщина обратилась к нам, но смотрела она именно мне в глаза. «Скажу прямо, ваш визит меня не сильно радует, даже с учетом того, что вам оказывает покровительство столь уважаемый человек. И что, вы откажете мне в возможности стать одним из бойцов на вашей арене?» После озвученного вопроса я почувствовал на себе 5 удивленных взглядов. Мысленно усмехнувшись, я подумал: «Ну а чего вы ожидали? Вечер только начинается!»